Глава 11. Бегущий металл. Гонись, гонись! Ускоряйся быстрее под небом! Под голубым небом город, в котором еще не настало утро, наполнился движением. Перед разрушенным двухэтажным домом с красной крышей стояли на холостом ходу два мотоцикла двух парней. Мотоциклы принадлежали Хиби и Изума. Машины являлись старыми однолитровыми моделями, и оба производили низкое рычание, подобное барабанному бою. Саяма помог Изума отсоединить коляску от мотоцикла Хибы, и теперь подошел к Синзе, стоявший без дела. «Как малыш Хиба?» «Пошел сообщить соседям, что произошел взрыв газа, заставивший обрушиться подземный гараж. Полагаю, Кат свяжется с ее матерью из полиции. Замаскированные машины полиции скоро должны прибыть, так что остаемся только мы». «Саяма, Синзя, мы уже готовы. Как насчет вас?» Казами с машинным маслом на щеке стояла подле мотоцикла. Однако девушка не услышала ответа от парочки. Вместо этого она услышала звонок мобильного Саямы. Все повернулись в сторону парня, и он небрежно поднял руку, вытаскивая черный телефон. Он не забыл включить громкую связь. «Это я. Синзя Кун и та разношерстная парочка со мной». «Да-да, Тес-Тес. Это ваш учитель». «О, в чем дело, Оки-сенсей? Вы хотите предупредить, что опаздываете? Не рановато ли для этого? И как вы оправдаете опоздание в последний день первого семестра?» «Дело не в этом. Рядом с вами случайно нет огромного концептуального пространства?» Когда все это услышали, их взгляды налились силой. Обдуваемый утренним ветром, Саяма задал Оки вопрос. «Ясно. Вы действительно сделали свою работу с утра, Оки-сенсей? Мои поздравления. Вы сделали один шаг по лестнице нормальности. Боюсь, правда, вы скоро споткнетесь и упадете на несколько шагов вниз». «А, Саяма-кун, почему ты всегда так? Ты заставляешь меня злиться». «Тогда злитесь». «Я злюсь». «Вы уже закончили?» «Да, хватит с меня злости». Синзи справа сомнительно указала пальцем на свой висок и покрутила туда-сюда, но Саяма это проигнорировал. Он был в курсе еще с прошлого года. «Теперь, Оки-сенсей, прошу разъяснить детали. Я подозреваю, мы прямо перед ним». «О, точно-точно. Кажись, оно трехгировое. Сибил-сан готовится выдвигаться, но у вас у всех есть струнные часы?» Саяма глянул на черные часы у Кат на своем запястье. Синзи и Казами сделали то же самое. «А?» Но Изума наклонил голову и с натянутой улыбкой показал свои пустые запястья. «Дело дрянь. В мою защиту никто не говорил мне их сегодня надевать». «По доброте душевной я замечу, что Каку никогда не надевает часов и не берет телефон, когда не на задании». «Если ты настойчиво отвергаешь современное общество, тебе стоит переселиться в горы Акутамы. Можешь там жить в глуши со стариком, отвергающим человеческую мораль, и учителем, отвергающим концепт времени». «Вообще-то, сегодня утром я проснулась». Они все пропустили заявление Оки мимо ушей. Казами сложила руки на груди, гадая, что же делать, но Синзи протянула свои часы. «Изума-сан, почему бы тебе не взять мои?» Все повернулись к ней с вопросительным взглядом, и поэтому она немного съежилась. «Ну, если подумать, то, скорее всего, мне нечего там будет делать. Без XST мне нечем будет стрелять, так что... «О чем ты говоришь, Синзи-кун? С тобой рядом моя мотивация увеличивается восьмикратно». «Синзи, давай сюда часы, прежде чем Саяма сделал какую-нибудь глупость». «А? Почему ты, Казами-сан?» «Подумай об этом, Синзи-кун», — вклинился Саяма. «Если Изума поместит твои часы вокруг своего грязного запястья, они будут инфицированы Изума-вирусом и сделают тебя очень странной и озабоченной. Хотя, если подумать, это звучит чудесно». «Ага, я как раз предчувствовала, что этот ненормальный скажет что-то такое». «Ты права», — произнесла Синзи, передавая Казами часы. Казами отдала свои часы Изума, одела часы Синзи и положила руку на головку часов. «Слушай, Како, мы должны инициировать автоматически записанное дочернее струнное колебание. Просто нажми эту кнопку. Нет, не туда. Ох, ну давай же. Ты должен знать, что и это не то. Да, теперь жми до отвала. Разве это подходящая беседа для предрассветного утра? Прокомментировал Саяма. А? Ладно, теперь он автоматически считает новое колебание, так же, как и когда ты впервые его надел. Казами и Изума немного повертели запястьем, удостоверившись, что они не спадут. Саяма кивнул, но Синзи выглядела встревоженной. «Что такое, Синзи-кун?» Она кивнула и повернулась к фигуре у них за спиной. Это был Хиба. Он добавил куртку и очки к своему наряду, и его лицо посерьезнело. «Что мне делать? Я не могу входить в концептуальные пространства без Сусамикады Микаги-сан». Он получил мгновенный ответ от Саямы. «Возьми мои часы, малыш Хиба. Ты наверняка более нормален, чем Изума». «Я толком не понял, что последнее значило, но ты уверен? Ты представитель отряда Левиафана, разве нет?» «Высокомобильная Садамаза-парочка у меня за спиной отвечает за сражение. Исходя из вида тех двоих, я сомневаюсь, что они обладают концептуальным ядром, поэтому для переговоров места не останется. Действуй со всей неистовостью и верни то, что для тебя важно. И за часы ты у меня в долгу. Неплохая сделка, как думаешь?» После небольшой паузы Хиба горько улыбнулся. «Не стану спорить», — сказал он, забирая с улыбкой часы. «Но тебе не следует неприкрыто делать из других должников. Кстати, как это работает? Ты нажимаешь на кнопку здесь. Нет, не сюда. Нет, и это не туда. Теперь жми до отвала». «Саяма-кун, мне кажется, ты становишься еще безумней». «А?» К тому времени, как Саяма развернулся, Хиба закончил настройку часов. В ту же секунду из телефона заговорила Ооки. «Только что прибыло новое дочернее струнное колебание, которого я не узнаю. И, судя по показаниям Казами-сан, у нее расстройство желудка. Тебе не следует перекусывать поздно ночью». «Она права». Казами с недовольным взглядом взялась за живот, и Саяма понимающе кивнул. «Оки-сенсей, ты можешь забросить их внутрь?» «Да-да. Укат как раз собирается вторгнуться в концептуальное пространство, чтобы послать тех, кто носит часы, и подготовить вхождение Сибил-сан. Мы его не создавали, так что прошу, не снимайте часов. Кто знает, что случится, если ваша стабильность хоть немного нарушится». На упоминании Сибил лицо Казами напряглось. Изума похлопал ее по спине, и она кивнула, вернув свое привычное выражение лица. «Как насчет нашего оружия?» «Похоже, Сибил-сан погрузила VSV, GSP-2 и XST на грузовой вертолет. Как только она прибудет, будут использованы подробные данные концептуального пространства, чтобы позволить пройти тем, кто без часов. Ладно?» «Тестамент», — ответил Саяма, и Оки продолжила. «Форма концептуального пространства, похоже, была модифицирована. Это перевернутая воронка диаметром в 2 километра. Конец воронки достигает около 15 километров в воздухе. Враг использует это, чтобы избежать обнаружения, путешествуя через Лоу-Гир на высоте 12 или 13 километров». «И не зная внутреннее строение концептуального пространства, мы не можем ждать их у точки выхода. Наш единственный шанс – разобраться с этим внутри». «После встречи с Саямой-куном и Синзи-кун, Сибил-сан войдет с северо-запада. Изума-кун, твоя группа должна...» «Отправляться отсюда, да? Так мы сможем преградить им путь с юга». Казами оседлала мотоцикл Изума и скользнула к заднему сиденью. «Сенсей, передайте Сибил оставить наше оружие в открытых контейнерах вместе запуска». «А? Серьезно?» «Да, эти милые создания так хотят быть с нами, что прилетят сами. И, Хиба, у тебя есть оружие?» «Да, меч с философским камнем. Мне оставил его мой отец». «Твой отец?» – переспросила Казами. Хиба неуверенно улыбнулся. «Я толком не знаю, чем он занимался, но 10 лет назад он неожиданно принял Микаги-сан в нашу семью и затем в тот же вечер куда-то ушел. Это было в ночь Великого Кансайского землетрясения». Его последнее заявление заставило Саяму поднести руку к левой стороне груди. Лица Казами и Изума ожесточились, и Синдзи прильнула к Саями. Этого хватило, чтобы он убрал назад руку. Парень сказал, что в порядке, но его лицо немного побледнело. Когда Хиба с любопытством на него взглянул, Саяма кивнул. «Теперь пора выдвигаться. Мы сможем поговорить потом, когда сражение закончится». Он перевел дух. «Мы увидим, могут ли наша и твоя битва действовать вместе с этими скверными, о которых ты говорил». По пустынной дороге путешествовали две фигуры. Утреннее солнце освещало мужчину и женщину, двигающихся на север вдоль основной дороги. Это Гиэс в красном костюме и Гион. Они оба отталкивались от асфальта, быстро передвигаясь на север. На бегу они рассекали воздух, и каждый шаг перемещал их от одного уличного фонаря к другому, так что их бег состоял из несколькометровых прыжков. Гекатанхейры весьма торопились. Они миновали скопление пустых и неподвижных машин и поспешили на север. Гиэс бежала перед Гионом, которого сопровождала девушка в белом платье, парящая немного впереди. Она свернулась как дитя и возвышалась немного над его головой. Он удерживал Микаге при помощи гравитационного контроля. Гион глянул на ее закрытые глаза и неподвижное тело. Его расцарапанная щека расслабилась. Она неплохо сопротивлялась. До самой потери сознания она верила, что ее напарник ее спасет. Она человек? Гион глянул на шею Микаги. Нет. Чтобы удостовериться, ее должна осмотреть Мойра II, но я никогда не видел таких людей. Как и я. Она дотронулась правой рукой до щеки, на которой также осталось 4 параллельных пореза, но они исчезли, едва она провела по ним пальцами. На ее доставку ушло гораздо больше времени, чем мы ожидали. Нам следует позвать сюда Котта. Пересесть на твоего бога войны будет быстрее. Я могу использовать его лишь ограниченное время. Мне не нужна эта машина, но я хочу сохранить как можно больше силы на случай преследования врага. Как благонадежно. Неожиданно над их головами спереди и назад пронесся свет. 4 луча света продолжались несколько секунд. Это оружие Котта! Как раз перед ударом бомбардировки Эгион подхватил Микаги на руки и прыгнул с Гиэс вперед. В то же время за их спинами разнесся расщепляющий камни взрыв. Могущественный порыв ветра позади угрожал оторвать их стопы. Давление воздуха соперничало с прочной стеной и толкнуло их вперед еще сильнее. Гиэс оглянулась через плечо прямо в воздухе. «Кот, почему ты стрелял?» «Приближается враг!» Это переданное сообщение заставило Гиэс сильнее сосредоточиться на округе, и она проверила движение позади себя. От главной дороги разлетались осколки, а за ними расстилался дым. Гиэс не замечала там ничего до тех пор, пока что-то не вырвалось из дыма. Кукла увидела 2 мотоцикла. Они нередко видели эти машины на дорогах Лоугира. Зависело от конкретной модели, но они, как правило, имели хорошее ускорение и являлись неплохими машинами для транспортировки небольшого количества людей. И громкий рев их моторов предполагал, что они могут ехать на большой скорости. Гиэс не узнала парня и девушку на одном из них, но парень на втором – совсем другое дело. «Потомок Хибы!» Находясь в воздухе, Гиэс приняла несколько решений, и опасность, ощутимая от этого противника, заметно возросла. Враг обладал мобильностью, скоростью, вероятностью наличия концептуального оружия, боевым опытом, знанием концептуального боя и четкой целью. Она приняла непреклонное решение, как с ним разбираться. Они затянут врага туда, где тот лишится преимущества мобильности и скорости. Если враг обладает концептуальным оружием, им лишь придется использовать больше силы, чем то оружие. Она и ее сородичи-куклы имеют за плечами тысячелетний боевой опыт и знания. И если этот враг обладает четкой целью, им всего лишь нужно отвлечь их от нее. «Эгион!» — воскликнула Гиэс, приземлившись. «Понял!» — откликнулся он, глянув направо от дороги. Там он увидел большое скопление зданий. Главный вход громадного учреждения гласил «Академия Такаакита». «Давай закончим все здесь!» Гиес вытащила из кармана металлический листок размером с ладонь со встроенным в него голубым кристаллом. Пробегая через ворота с ним в руках, она рассмеялась. Кукла направила смех в сторону преследующих их двух мотоциклов. Ветер задул вдоль двух транспортных средств, когда они резко повернулись за носом заднего колеса. Гиес повернулась к тому, на котором сидели парень и девушка, и произнесла к ним. «Мы используем эту табличку философского камня, чтобы устранить двух чужаков!» Уставившись на них и двигаясь спиной, она подняла металлическую пластину и воскликнула. «Мы добавим еще один концепт!» В следующий миг небольшая металлическая табличка взорвалась, и мир соответствующе изменился. Из-за мгновения все переменилось так, как того хотели Гиес и Геон.